Глава 25. Безвылазно просидеть в Китеже практически две недели оказалось тем еще испытанием. Каждый день как будто под копирку. Уроки, работа в архиве, а вечером домашние задания на десерт. Еще и Дориан ноет постоянно от безделья. Все время жалуются на скуку и советуют организовать какую-нибудь пакость директору школы, чтобы ему с Громовым было неповадно ущемлять права свободных дворян. Пристал сильнее Городниковой, честное слово. Кстати, со старухой мы с Нарышкиным историю закончили. Решили не ждать, что там получится с артефактом, а то она весь мозг проела. Лёшка отправил посылкой нательный крест по адресу, который она ему сказала, и с тех пор мы про нее забыли. Эх, приходилось искать хоть какие-то радости в однообразном времяпровождении, и у меня они были. Для начала я уже целых три раза выбирался на прогулки в школьном парке с Цветковой. Хорошая девчонка, как оказалось. Чем чаще с ней виделся, тем больше приходил к выводу, что не все девочки скучные. Поначалу меня немного смущало, что она выше меня, но Дориан посоветовал забить на это дело. Я и забил. Потом и совсем все хорошо пошло. Вот только еще доставало, что на нас каждый раз пялились в парке, как будто мы диковинки какие-то. Приходилось каждый раз выбирать места для прогулок подальше от всех. Алиса училась в багровом классе и обладала даром магии крови. Там у них все на это завязано. Я ради интереса спросил, в чем прикол, но очень скоро об этом пожалел. Скукотень сплошная. Рунология, продвинутая с самого начала обучения, какие-то ритуалы странные. В общем, такое себе развлечение в крови постоянно копаться. Как по мне, не очень весело. Но вот Цветковой безумно нравилось. Когда она за все это багровое движение рассказывала, остановить ее было практически невозможно. Странные они, девчонки. В этом я даже не сомневался. Кроме прогулок с Алисой, еще из положительного было то, что я в учебе подтянулся. Ну а какие варианты? Все равно ведь делать нечего, кроме как книжки читать. По крайней мере, теперь у меня по самым нудным предметам даже пятерки иногда проскакивать начали. А то все больше четверки с тройками. А в архиве нам с Нарышкиным не давал скучать некрокот. За несколько дней привязался к нам как банный лист. Как только мы в архиве появляемся, тут как тут. Еще и Черного с собой приводит. Они с ним вроде приятели теперь, как я понял. Некрокота мы назвали Фауст. Ему это имя подходило как нельзя лучше. Да и не отзывался он больше ни на какое, кроме этого. Так что выбора, считай, у нас и не было. Работа в архиве была несложная, но очень нудная. Перебирать книги и отыскивать среди них те, которые пришло время отправить на реставрацию — вот и всех делов. Вроде бы как совсем просто, но если за день перелистать несколько сотен книг в поисках следов грибка или плесени, то от процесса начинает тошнить. Раньше мне нравился запах бумажных книг, но несколько дней, проведенных в архиве, все изменили. Теперь, как только я его слышал, меня начинало мутить. Вот ведь до чего умные книги доводят. Но все рано или поздно заканчивается. Вот и наше злоключение в Китеже тоже подошло к концу. Когда мы с Нарышкиным ехали в Белозерск, то радовались как маленькие, такое ощущение, что нас оттуда год не выпускали. В Белозерске мы с Лешкой разделились и договорились встретиться вечером. Во-первых, мы хотели увидеться с девчонками и вместе поужинать. А во-вторых, князь хотел поприсутствовать на встрече с призраками в моей новой квартире. Как же, сегодня ведь суббота. Самое время выслушать всех желающих со мной побеседовать. Все это время меня никто не беспокоил, так что я думаю, мне найдется с кем поговорить сегодня вечером. А Нарышкин переживал, чтобы я не наобещал им старикороба без его участия. Понятное дело, все-таки вместе по озерам и пещерам лазим. Не знаю почему, но он считал, что одного меня на переговоры с ними отпускать слишком для него тревожно. Да и по большому счету вообще оставлять одного надолго просто опасно. С странный парень, что и говорить. Любит перестраховываться. Но планы на день у нас с ним расходились полностью. Я планировал сразу же поехать в морг, где намеревался провести целый день. Там у меня была куча дел, даже не знаю, успею ли совсем справиться до вечера. Магические кристаллы нужно продать, артефакт отдать, чтобы с него проклятие сняли и выяснили, что там в нем за магия спрятана. Затем еще с Собакиным договорились там встретиться, чтобы вместе пообедать и обсудить кое-какие делишки. Накопилось у меня к нему несколько вопросов, что тут говорить. У Лёшки денёк намечался поскучнее. Причём намного. Сегодня в Белозёрск его родители должны были приехать, чтобы с ним время провести. Короче, такое себе занятие. Прощался он со мной с таким выражением лица, как будто за раз несколько лимонов слопал. «Может быть, всё-таки со мной поедешь?» — с надеждой спросил он, когда я выходил из машины. «Со своим остальным семейством тебя познакомлю». «Сразу нет», — тут же рубанул Дориан. «Он что, совсем охренел? Делать нам, что ли, больше нечего, как с его семейкой чаи гонять? Дел не в проворот, Макс. Мы с тобой так 2 недели в твоей долбанной школе просидели. Я за это время чуть в спячку не ушел». «Без тебя знаю», — ответил я ему и с сожалением посмотрел на князя. «Не, Лёха, извини, но это без меня. Какие гости, ты соображаешь? Сам же знаешь, сколько всего сделать нужно. Кристаллы продать, артефакт этот ещё. Знаю я эти обеды, там можно и до вечера проторчать». «Это да», — с сожалением вздохнул он. «Хотя вдвоём нам было бы проще слинять. Сказали бы, что у нас дела в городе и всё такое. Может быть, и получилось бы. Ага, вот это твоё, может быть, меня как раз и смущает. Так что извини, но давай мы лучше вечером встретимся, как и договаривались». «Тоже мне друг называется», — проворчал напоследок князь и укатил к своим, высадив меня недалеко от морока. Когда я зашел в магазин на Щекино, то его самого не было. Внутри был совершенно незнакомый мне человек, гораздо младше хозяина. Но между собой они были чем-то похожи, наверное, родственник его какой-то. Увидев меня, он сначала нахмурился и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но затем как-то в один момент его настроение изменилось, и выражение лица сменилось с недовольного на заинтересованного. «Слушаю вас, молодой человек. Неужели вы пришли к нам продать магические кристаллы?» «Угу», — кивнул я, лениво осматривая витрину в поисках кристаллов, похожих на те, которые я принес. «Даже 2. Розовый и оранжевый». Он улыбнулся и указал мне на кресло в глубине торгового зала, где мы в прошлый раз беседовали с Фомой Романовичем. «Прошу, проходите. Вы, должно быть, и есть тот самый Максим Темников, о котором мне старший брат все уши прожужжал». «Ну да». «Вы в самом деле очень молоды. Он не преувеличивал». Мы сели в кресло, и он придвинул ко мне вазу с конфетами. «Угощайтесь». «Спасибо». Я взял несколько и одну сразу же съел. Не Мишка на севере, конечно, но пойдет. Батончики шоколадные я тоже люблю. «Меня зовут Данил. Приятно познакомиться», — сказал я, сунул в рот еще одну конфету и достал из кармана кристаллы. «Вот, смотрите, один розовый, а второй оранжевый, но зато очень красивый. Дорого стоить будет, я так думаю». Нащекин положил на руку играющие на свету кристаллы, внимательно посмотрел на них и кивнул. «Неплохо. Очень даже неплохо. Подождите меня минутку». Он ушел оценивать камни и оставил меня один на один с вазой, полной конфет. «Ну, сами виноваты». Я взял еще парочку, потом еще немного. В общем, к тому времени, когда торговец вернулся, в вазе осталась всего 1. Последнюю я брать не стал. Вдруг он тоже захочет. «Ну как?» — спросил я у него. «Кристаллы неплохие, треснутых нет, особенно тот, который оранжевый. Один из лучших в своем классе, что попадался мне за последние несколько месяцев». В этот момент у меня нестерпимо зачесалась левая рука, так что пришлось ее упрятать под ногу, чтобы не зудело. «Я вам могу предложить 25 000 за оба. 10 за оранжевый и 15 за розовый». «Сколько он сказал?» «25 000. Мне не послышалось». Вот Лёшка обалдеет, когда узнает. «Лицо попроще сделай, Макс», — посоветовал мне в этот момент Дориан. «А то у тебя, наверное, рожа сейчас, как будто тебе абонемент на пожизненное снабжение тортиками подарили. Я бы на его месте после такого цену уменьшил в 2 раза». «Можете не сомневаться, это хорошее предложение», — продолжил говорить торговец. «Нащёкины своих клиентов не обманывают». Для важности я почесал подбородок, чтобы не сразу соглашаться, а потом кивнул. «Ладно, так уж и быть, забирайте. Только деньги покрупнее дайте, чтобы мне рюкзак не пришлось покупать». «Это само собой», — кивнул Данил и посмотрел на опустевшую вазу. «Еще конфет хотите?» «Хватит», — махнул я рукой. «Вот если бы у вас Мишка на севере был». «Заведем», — улыбнулся он. «Специально для вас, Максим». Я проводил его взглядом, затем посмотрел в вазу и съел последнюю конфету. Нечего ей там лежать. Если бы Нащёкин захотел, взял бы. Из магазина я вышел в очень хорошем настроении. По-моему, отличная сделка. И даже рюкзак для денег покупать не пришлось. Нащёкин рассчитался самыми крупными купюрами по 500 рублей, а они в кармане легко помещались. Хотя все равно пачка вышла довольно толстая. Затем мой путь лежал в мастерскую артефактов, где я хотел сдать свой медальон. Я поначалу волновался, как там дело пойдет. Ведь Собакин меня там ни с кем не знакомил. Но оказалось, что зря переживал. Похоже, я не только в Китеже стал местной знаменитостью, но и здесь обо мне знала каждая собака. Во всяком случае, хозяин мастерской не удивился моему приходу и даже знал, как меня зовут. Владельца звали Лазарев Савва Дмитриевич. Старый плешивый дед в круглых очках с маленькими линзами, у которого все лицо было в шрамах и разноцветных пятнах. Не просто, наверное, с артефактами работать, а ведь у нас тоже во 2-м классе артефакторика начнется. Он поздоровался со мной, как со взрослым, взял артефакт, завернутый в ткань, и осторожно развернул его. Внимательно изучив его со всех сторон, он снял очки и посмотрел на меня слезящимися глазами. «Откуда знаешь, что в нем проклятие?» «Да просто знаю все», — не стал я вдаваться в подробности. «Самое главное, что это точная информация». «Думаешь?» Он удивленно поднял брови и потер небритую щеку. «Ну, хорошо, проверим. Опознать, я думаю, тоже сможем. На первый взгляд, не бином Ньютона». «Чей бином?» — не расслышал я. «Да, был там один», — махнул рукой старик, не сводя глаз с амулета. «Заходи через недельку, не раньше. По деньгам пока не скажу, сейчас ясности никакой нет». «А вдруг у меня денег столько не будет потом?» «Как-то легче, когда знаешь сразу, во сколько обойдется, а то потом 3 шкуры сдерут, зная я этих торговцев». «Ну, правило простое. Нет денег — нет и артефакта», — пожал плечами Лазарев и начал обратно заворачивать медальон. «Если не нравится, можешь пойти у других в мастерских поспрашивать. Может быть, кто и согласится сразу цену назвать, а у меня другие принципы работы». К другим идти не хотелось. Хоть нас с владельцем Собакина не знакомил, но эту мастерскую рекомендовал как самую лучшую. С чего бы мне ему не верить? «Да пусть забирает, Макс. Чего тут думать?» — пришел мне на помощь Дориан. «Куда он от нас денется? Пусть только попробует не отдать или запросить втридорога. Будет потом вспоминать тебя до конца своих дней». Последними доводами Мор меня убедил. Никуда плешивый со своей мастерской не денется, если что. Но так, буду надеяться на совет Кости. Пока еще мне в его рекомендациях разочаровываться не приходилось. «Ладно, забирайте», — согласился я и строго посмотрел на деда. «Но через неделю я за ним заеду». «Тогда до встречи, Максим Темников», — кивнул он. «Удачи в учебе». С одной встречи на другую я и не заметил, как пролетело время до 1:30, когда мы должны были встретиться с Собакиным. Место называлось «Кабан и фазан». Как и все здесь, в квартале, оно было совсем рядом и располагалось в отдельном двухэтажном здании. Оно было похоже на сказочный теремок. Только там он маленький обычно, а здесь большое здание, человек на 200, а может быть даже и больше. Я в таких делах не силен. Внутри было очень шумно, как будто все в полном зале разговаривали одновременно, и каждый изо всех сил старался перекричать остальных. Я немного потоптался возле входа, а потом увидел графа, который сидел в дальнем конце зала и махал мне рукой. «Опаздываешь, Темников», — сказал он, когда я подошел поближе. «Ты, если хочешь, выбери себе что-нибудь. Но вообще я уже заказал нам оленину. Как ты на это смотришь?» «Да нормально. Оленей я еще не ел». «Вот и попробуешь. Здесь она лучшая в городе». «А почему кабан и фазан?» — спросил я после того, как немного освоился. «Потому что у них в основном дичь готовят», — пояснил Собакин, подливая мне кваса. «Очень хорошо готовят, между прочим. Причем выбор достаточно большой, даже медвежатина есть». «Медведя я тоже еще не ел никогда. Нужно будет попробовать». «Угу», — кивнул он. «При случае обязательно». «Спасибо тебе за встречу с Медведевым и Гвоздевой. Очень помог». «Да не за что, Макс». Костя отпил кваса и довольно крякнул. «Хороший, забористый. Главное, чтобы на пользу пошло, а то с новенькими всякое бывает. Вы, кстати, договорились о чем-нибудь, или ты просто хотел юношеское любопытство удовлетворить?» «Все нормально, нашли точки соприкосновения», не вдаваясь в подробности, ответил я. «А ты какое отношение к ним имеешь? Тоже в ордене состоишь?» Собакин удивленно посмотрел на меня и хмыкнул. «Ты умнее, чем кажешься, Темников. Не зря тебе на каждом углу шушукаются. С чего это ты взял?» «Ну, мы, когда с тобой и князем первый раз встречались, он намекнул, что ты в искажениях был. Вот я и подумал...» «Понятно», — усмехнулся он. «С логикой, значит, у тебя полный порядок. Молодец. Но отвечать на твой вопрос я пока не буду. Оно тебе ни к чему. Вот когда с ними все вопросы начальные уладишь, тогда и поговорим». «Ага, все ясно. Это он мне, наверное, на вступительные испытания намекает. Ну, правильно, чего тут? Хотя мог бы и рассказать, что здесь секретного». В этот момент нам принесли запеченную оленину, от которой пахло так, что у меня в животе заурчало. «Так а сегодня зачем меня увидеть хотел?» — спросил Костя и начал раскладывать мясо по тарелкам. «Неужели еще про какой-нибудь орден услышал? Если что, то сразу скажу, кроме Змеиного я про другие не знаю и помочь тебе не смогу». «Не, сегодня не про орден», — ответил я, не сводя глаз с сочного куска мяса, который спускал розовый сок и источал крышесносные ароматы. «Сегодня про другое. Расскажи мне про наемников в Белозерске». «Вот уж точно, не одно, так другое», — сказал он, и в его глазах блеснула яркая искорка. «Я смотрю, ты никак не уймешься. Ты что же это, в наемники решил податься? Для начала узнать, чем они в основном здесь занимаются, а потом уже видно будет». «Тебе про них Нарышкин рассказал?» «Да нет, мастер темных классов говорил, но еще в самом начале, когда школу показывал. Сначала про Белозерск, потом про наемников. Сказал, что их здесь много всяких». «Не стану же я Косте про Петьку Свистка рассказывать и наши с ним дела. И так уже смотрит на меня с подозрением. Наверное, думает, откуда я так много знаю всякого». «Много. Это тебе Громов правду сказал. Только не могу понять, зачем тебе это нужно?» «Вот пристал. Да что за человек?» — проворчал Дориан. «Его просят одно рассказать, а он про другое спрашивает. Что за привычка? Давай на него понос нашлем для профилактики. Достал, жучара любопытный». «Надо, раз спрашиваю», — серьезно ответил я. «Расскажешь, нет?» «Упрямый ты парень, как я посмотрю, Максим», — уважительно кивнул он. «Такое ощущение, что если не расскажу, то ждет меня какая-то беда». Граф даже не знал, насколько был рядом со своим предчувствием. Вот ведь вроде не в астральном классе учится, а с интуицией у него полный порядочек. «Слушай, ну раз никуда от тебя не деться, Может быть, тогда пообедаем для начала? На сытный желудок и разговаривать легче». «Вот это классная идея. Просто замечательная. А то у меня от этого запаха того и гляди, живот сведет с минуты на минуту». «Согласен», — кивнул я и взял вилку с ножом. «Ты на десерт что заказал?» «Шоколадный торт с вишнями и по кружке какао», — ответил он и отправил в рот кусок мяса. «Годится», — сказал я. «Я надеюсь, по двойной порции?»